объягнилась эта овечка, которая заставляет нас ждать?» «О нет», — сказали они, — «она чиста, как лилия в поле весной, как лепесток розы в росе, и мужские руки ей еще не знакомы, ей 12 лет». Видно было, что они относятся к ней почтительно, и невольно Яков тоже проникся почтением к ней. Он, улыбаясь, вздохнул, ибо сердце его слегка ёкнуло от радостного любопытства при мысли о предстоявшем знакомстве с дочерью дяди. Через посредство Иеруваава он еще немного поболтал с ними о здешних ценах на овец, о том, что можно выручить за 5 мин шерсти, и сколько сила зерна в месяц жалуют им хозяева, покуда один из них не сказал: «Вот и она». Для времяпрепровождения Яков уже начал рассказывать кровавую свою сказку о юных разбойниках. Но при этих словах он умолк и повернулся туда, куда указывала рука пастуха. Тут он и увидел ее впервые, судьбу своего сердца, невесту своей души, ту, ради глаз которой ему пришлось служить 14 лет, овцу, мать Агнце. Рахиль шла посреди своего стада, которое плотно сбилось вокруг нее, потому что это скопище шерсти все время обегал, высунув язык, пес. В знак приветствия она подняла, держа его за середину, свой посох, пастушеское оружие, металлическая часть которого состояла из серпа или мотыги. При этом она склонила голову к плечу и улыбнулась, и впервые, издали уже, Яков увидел ее очень белые, редкие зубы. Приблизившись, она перегнала семенивших перед нею овец, проложив себе дорогу концом посоха, и вышла из толпы. «Вот и я», — сказала она, и сначала сощурив глаза, как это делают близорукие люди, а потом, подняв брови, добавила удивленно и весело: «Ба, чужеземец!» «Чужой верблюд» и незнакомая фигура Иакова должны были уже давно броситься ей в глаза, если она не была сверхблизорука, однако она не сразу показала, что заметила их. Пастухи у колодца молчали и держались в стороне при встрече господских детей. И Ирувал тоже, казалось, решил, что они как-то уже договорятся между собой, и глядел в пустоту, жуя какие-то зерна. Под тявканье пса Рахили Яков приветствовал ее поднятием руки. Она ответила быстрым словом, а потом, в косом цветном свете уходящего дня, окруженные овцами и окутанные их добродушным дыханием, под высоким и широким бледнеющим небом, они стояли с самыми серьезными лицами друг против друга. Дочь Лавана была сложена изящно, этого не могла скрыть и мешковатость ее длинного желтого одеяния с красной в крапинках черных лун каймой от шеи до подола над маленькими босыми ногами. Нехитро скроенное и даже не подпоясанное оно сидело на ней приятно, наивно удобно, но тесно облегая плечи, показывала трогательную их тонкость и хрупкость и имела узкие, кончавшиеся гораздо выше локтей рукава.